откуда-то появился Урсу. Он тоже выглядел устало. Он возвращал вещи на свои места. Они успели выпить и съесть недельный запас. Очень много, пожаловался он. А вы выглядите усталой, госпожа. Очень-очень, согласилась она, опустилась на ближайшее мягкое сиденье. Иди отдыхай и слугам прикажи. Пусть все останется как есть. До завтра. Очень великодушно с вашей стороны, госпожа. Ну что скажет господин? Дядя? Переспросила она. Да пусть хоть что-нибудь скажет. Побью немедленно. Я так зла на него, что перечить он мне не посмеет. Всем отдыхать. Это мой приказ. Слушаюсь, госпожа. Урса устало удалился в темноту, однако добавил издалека. Не засните здесь. Она не могла заставить себя подняться. Огни светильников уже расплывались перед глазами, клонило в сон. Длилось такое состояние недолго, пока в зале не раздался тихий шум. В мгновение она оказалась на ногах и схватила кого-то, приблизившегося к ней слишком близко. «Дядя!» — она выдохнула облегченно. «Что за дикость?» — заявил он. «Что ты себе позволяешь, Дана? Я старше. Я требую почтения. Твое поведение при гостях просто неоправданно грубое. Это не армия и не дикие места. Это же столица. Ты публично меня унизила». «Ты обещал, что гости не будут доставлять мне неудобств. Ты обещал позаботиться об этом. В результате я отбивался от старух, свах, вожделеющих юношей и мужчин. Да я в ярости», — прошепела она. «Ну хорошо, я пообещал. Но сам император меня позвал». Дядя перешел на торжественный тон. «Я не частый гость во дворце. Меня пригласили на аудиенцию». Он замялся. «Правда, повод странный». Он сделал паузу и ждал, что она спросит о причине визита. Но только Вердана смолчала. Она смотрела перед собой, будто бы не слышала его. Дядя не выдержал паузы. «А ты знаешь причину? Она важная. Очень важная». «Не сомневаюсь», — буркнула она. «Ты знала?» «Читай». Она подала ему лоскут ткани. «Слух читай». Дядя схватил записку. Он стал вертеть ткань осторожно, церемонно, выказывая почтение императорской записке. Он все-таки прочел. «Дани, Вердани и Издора следует прибыть на императорский праздник по случаю Дня всех богов и в сопровождении или без оружия, как подобает в дни празднеств. Со всеми отличиями рода. Тебя признали, Дана. Это приглашение. Это честь для рода». «Они уже знают, что я в городе», — с досадой произнесла она. «Что ты ответила гонцу? Ты сказала, что подумаешь? Разве так можно? Ты так неопределенно ответила гонцу?» Дядя тряс записку. «Праздник же завтра. Я думал, здесь условия, и не вижу ни одного, что не так». «Да ничего. Ты совсем не изменилась. Даже спесь, о хранитель рода. Только бы во дворце не решили, что ты нанесла им оскорбление». Дядя стал нервничать. Впрочем, ему это, кажется, было свойственно. Она не беспокоилась. Что она делает не так, ее сейчас меньше всего волновало. «С утра я думал, что ты видение, дух. А теперь верю. Верю тебе. Но так долго. Где ты была, Дана?» «Залечивала раны, в том числе душевные», — ответила она со вздохом. «О да», — задумчиво протянул он. «Если припомнить, как тебя оскорбили подозрения, удар очень сильный. Даже императрица в это поверила. Но прости их. Когда известили о твоей смерти, печаль императорской семьи была очень велика». «Оставь, не желаю говорить о прошлом. Я вернулась». «Я бы даже напуган твоим появлением. Не будем о прошлом. У меня есть вопрос. Весьма деликатный вопрос. Тонкий. Ты замужем, Дана? Была ли? Пойми верно. Столько лет. Никаких известий. А мальчик? Кто он?» «Просто нищий. Пристал ко мне по дороге». «Как пристал, не пойму». «Я заступилась за него на постоялом дворе». «Ты заступилась за нищего? Ты?» «Представь себе», — сказала она, изобразив раздражение. Урсу донимал меня вчера, ты сегодня. Да, я вступила за него. Да? Да, она из Дора вступила за нищего мальчишку. И это не каприз вельможи. Я так хотела. Я изменилась. Я очень сильно изменилась. Тихо, тихо, тихо, я понимаю. Дядя отошел в другой угол комнаты. Ты изменилась, согласился он. Ты наверняка жила среди таких, как он. А я здесь наслаждался богатством и вниманием вельмож. Я ничего не отбирал у тебя. Я могу все исправить. Перестань, фыркнула она. Кому теперь это нужно, если все на днях умрут? Я и говорю. Дядя сел на сиденье, потом вскочил с него, стал приплясывать. Я уже не молод, но и не старик. Ты одна в этом городе среди алчущих мужчин. Я верну тебе влияние и богатство. Двор примет тебя не как беглеца. Тебе нужна защита. И я буду благоволить тебе. Я единственный, кто уцелел из нашего старинного рода. Мы с тобой ровня. Ты права. Сегодня здесь перебывали уже все свахи города. А завтра стены будут сотрясаться от количества женихов. Тебя уже ждет ужасная жизнь за наши последние дни. Вердана внезапно издала гортанный звук, не очень приятный и громкий. Откинулась назад и потом подалась вперед. Это был смех. «И ты туда же!» — сдавленно заговорила она. «Дядя, замуж за тебя! Ой, сейчас точно сдохну! И небо, пощадите мои нервы!» «Разве я сказал нелепость?» — обиделся дядя. «Дана, чем я хуже? Мы ровнее родня». «Насчет родни согласна, вот о ровне лучше не говори». Она снова засмеялась. «Забавно, за сегодняшний день чего только не было. Ну вот только император не посватался, нет?» «Нет, на сегодня достаточно». Она встала, чтобы уйти. «Дана, так затем он меня и звал. Он спросил, не замужем ли ты. Приглашение, Дана. Неужели ты не догадываешься? Ты сможешь отказать и мне, и ради, кому угодно, но не императору». «Еще как смогу. Это будет месть». «Дана, опомнись!» — воскликнул дядя. «Хватит, я устала. Завтра. Все завтра». «Не возьму в толк. Тут происходит нечто важное. А ты так спокойно. Дана, Дана, я должен знать». «Ты должен знать следующее. Я не выйду замуж. Ни за кого. Я не верю в этот бред с переселением и спасением. И кто только распустил такие мерзкие слухи. Убью, если узнаю». Она ушла, забрав один светильник с собой. В зале стало еще темнее и удивительно тихо. «Она не в себе. Она и раньше была сущим наказанием, а теперь просто опасна. Об этом надо сообщить».